Наставление 204. Удаляйтесь от всего, что может раздражать нечистую похоть, и терпите все неприятное, за что воздаяние велико. Сколько мирян терпят, служа суете? Мы же Богу служим, царствие ради. Как же нам не терпеть всего случающегося с нами на пути сем? Хотел бы я каждого из вас лично видеть и, по возможности, с каждым побеседовать, болезное спасение вашим. Но как гонение настоящее не дозволяет сделать это, то письменно прошу вас всех, и вместе еще находящихся, и особенно рассеянных, внимать себе тщательнее, ничего не дозволяя себе, кроме повеленного, особенно про дерзости во взаимных отношениях. Не размножайте слов с детьми и тем паче с женщинами. Если же нужда будет видеть их или говорить с ними, делайте это со всевозможной осторожностью, горе ум, очи долу. Ибо Писание говорит: «Девы не назирай, к спивающей не примешайся». Но как сознающие Бога присущим и назирающим всякое наше движение и действие, и телесное, и душевное, так держите себя и ведите. В какое место ни направлялись бы вы, благодарно перенося и все прискорбности по случаю гонения, в чаянии отложенного вам за терпение воздаяния. Ибо не обидлив Бог забыть и дело вашего и труда любви, юже показасть его имя его с первого дня отречения вашего, когда оставили вы мир и все плотское, родителей, детей и братьев, род и отечество, и самое тело предали нанесение тяготы послушаний. Как велико звание ваше! Как еще большее того готовится вам воздаяние! Не видите ли живущих в мире, как они крушатся и бедствуют? Одни сельским хозяйством занимаясь и прилежа народным налогам и требованиям, так что самим им едва остается что на содержание. Другие в военную службу поступая, сухопутную или морскую, где нападают и подвергаются нападениям, поражают и поражаемы бывают. Мы же, свободны, будучи от всего этого, сподобляемся служить единому Богу, живому и истинному. Недостаточно ли для нас этого к утешению, благодарению и радованию нашему? Ибо если будем жить внимательно, все делая благообразно и по чину, воздерживаясь от плотских пожеланий, кои воюют на душу, тотчас отражая прирожение их и блюдя чистоту души, то, несомненно, сподобимся вечных благ. Наставление 205. В месопуст надо не невоздержанию предаваться, а углубляться в чтение Евангелия и, соответственно, этому полагать намерение жить святее, да наследуем Царствие Небесное. Общий у верующих закон в нынешний день месопуст людям житейским заговляться на мясо. Видим, что они ныне предаются неудержимому мясоястию и винопитию, а при этом и разным игрищам и забавам, о коих не леть есть и глаголоти. Надлежало бы вкушать умеренно, что предлагается с благодарением Господу, приготовляясь к предлежащему скоро более строгому воздержанию во всем. А они, повинуясь внушениям дьявола, делают совершенно противное тому. Вам же я скажу, что нам, монахам, не следует заходить туда даже помышлением и желать вожделеваемого ими, что не желание достойно всякого порицания и отвращения. Напротив, вдадимся паче вниманием и размышлением в читаемое ныне Евангелие о великом и страшном дне второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, когда Он, яко судья праведнейший, овец поставит одесную себя и козлища шую, и к сущим одесную возгласит блаженное онное и желанное воззвание: «Придите благословение Отца Моего». Наследуйте уготованное вам царствие от служения мира, а к сущему шую изречет горькое оно и поражающее решение: «Отыдите от меня, проклятие его, огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». А сем страха, трепета и исступления исполняющим решение, помышляя, надлежит нам и им, припадая со слезами, умилостивлять милостивого Бога, прежде чем придет час испытать слышимое на самом деле? Почему между тем, как те так по-своему проводят дни сии, мы, пришедшие в чувство от слышанных евангельских проповеданий, положим в сердце с большим страхом и трепетом служить Господу нашему, всякое из души изгоняя зло и всякое вместо того вводя доброе расположение? Утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и все другое доброе и достохвальное, да достойны Евангелия Христова пожившие наследниками быть удостоимся Царствия Небесного во Христе Иисусе, Господе нашим. Наставление 206. Хоть у нас всегда пост, однако же всякой да приложит что-либо еще в наступающий пост. Над всем же все воспримите щит веры и шлем спасения. Не будем отлагать день ото дня исправления своего, как научает нас враг, не веси будь, что породит находящий день. Все уже при дверях и вожделеннейшие дни Святой Четыридесятницы — дар поста вводящий. Такое количество времени постился Господь наш, сим оружием победив искушающего его искусителя. Мы же не так, но все дни жизни нашей проводим в посте, ибо у нас нет роскошных мясных яств, не спешим мы за утро выпить секера, не ищем, где пиры бывают, не спим на слоновых одрах, не едим еще отдоиваем их молоком козлят, не пьем искрящих совин, что велигласный Исаия приписывает мудрствующим земная. Далеко все такое от благочествующих и тем паче от честного нашего общежительного иночества. У нас и простых блюд немного, и ничего при этом не бывает другого, раздражающего до безумия душу, но хлеб и тот в меру, и некоторые растительные яства и тех понемногу. Нас потому не устрашит всечестная Четыридесятница, так как диета ее почти что одинакова у нас с диетой прочих дней. Впрочем, и из нас каждый, да прибавляет малое нечто в той или другой из наших постнических добродетелей, в пощении, уединение с рукоделием, в послушании несмущенность, в молчании уступчивость, в псалмопении тихую стройность. Тот с большим усердием пусть займется работой, этот да украшает молчание благовременностью, иной да будет в радости утешение печальным братьям, ибо велика похвала говорящему, если он смягчает сердечную печаль брата. Иной еще пусть умножит поклоны или услужение, или нужное распоряжение, и вообще никто не будь празден и без дела. Хоть и малое, что приложит кто, благоприятно будет то Богу, если делаться будет с усердием, как показали то две лепты вдовицы. Возмогайте также в бдении, в песнопении и во всяком благочинии. Над всем же сим воспримите щит веры, чтобы возмочь вам устоять против козни дьявола и все лукавого стрелы разженные угасить, и шлемом спасения покройте главу, утверждаясь во Христе Иисусе, Господе нашим. Наставление 207. Один одно, другие другое прилагает по уставу, общее же всем да будет. Ничего не делать по своей воле и внимать себя, чтобы через помыслы не дать входа в себя врагу и беспрепятственно преуспевать во всем добром. Благий Бог наш, дающий нам жизнь и из года в год ведущий нас путем всей жизни, ввел нас по своему человеколюбию и в настоящее время поста, в которое каждый из ревностных, как сказано, умножает подвиги свои по своему произволению. Ревнующий о бдении столько и столько проводит времени в бдении, упражняющийся в коленопреклонении совершает их теперь в большем количестве, иной с другими подвижническими деланиями делает то же самое, и просто сказать «великую внеси» можно видеть у всех ревности и усердность к подвигам. Но истинный послушник, всегда действующий по закону послушания, ни в какое-либо только время, но всегда имеет одинаковый образ подвижничества. Какой же это? Тот, чтобы не по своей воле шествовать, но управляемо быть в своем действовании начертанием руководителя своего, что есть самое высшее из всех ревностно проходимых деланий и имеет за собой мученическую диадему. Так делают ревнители. Впрочем, кому неизвестно, что на этот пост по изначальному преданию уставом определено и для всех изменение яств, прибавление поклонов и увеличение псалмопения. Почему прошу? Примем с радостью дар поста и не хмурясь, но с веселым лицем будем проходить его в незлобии, в неосуждении, в безгневе, в безлукавии, в беззависности, наипаче же в мире и любви друг ко другу, в кротости, в послушливости, в приумножении милости и плодов благих. Паче же всего будем держать бодренное внимание к прилогам помыслов, чтобы не отворить дверь страстям и не дать входа дьяволу, как учит Писание, говоря: «Аще дух владеющего взыдет на тебя, место твоего не устави». Ибо враг имеет власть подлагать помыслы, но не имеет власти входить. Мы сами себе, господа, не отворим двери и не войдет. Оградим же душу свою, как невесту Христову, и сохраним ее неуязвленную стрелянием помыслов. Ибо через то можем мы соделаться жилищем Духа Святаго и сподобимся услышать «блажение чистие сердцем, яко те и Бога узрят». И вообще, елико суть истина, елико честно, елико праведно, елико пречисто, елико прелюбезно, елико доброхвально, ощекая добродетель и ощекая похвала сия, говорю апостольским словом, и помышляйте и творите, и Бог мира будет с вами. Наставление 208. Постнические труды облегчаются навыком при терпении и постоянстве. Наипаче же богомыслием коего и предметы указуются. Как всякое начало трудно, так и начало поста по случаю изменений в пище и в предметах нашего действования встречает некое неудобство и затруднение. Но терпением и неотступностью в держании его они облегчаются и смягчаются, как и написано. Всякое наказание, обучение в настоящее время не мнится радость быть, но печаль. Последи же плод мирен, наученным тем воздаст правды. Почему и мы, удостоившись пройти одну неделю поста, как уже приобретшие некую опытность в нем, усерднейшими должны быть на продолжении его, ведая, что усердие сие мощными делает и душу, и тело, как напротив, разленение легкое делает тяжелым и удобное затруднительным. Однако же и чрезмеру напрягаться в подвигах своих не будем, чтобы с успехом в духовном соблюсти и здравие телесное. Ибо какая польза сначала быстро тищи, потом совсем ослабеть и остановиться? Но лучше тищи с расчетом и сдержанностью, имея в виду расстояние до конца течения. Поилик уже целодневное напряжение усилия в труде и внимание обыкновенно порождает потребность в некой льготе, то будем между делом и в конце его питать душу благим богомыслием и духовными созерцаниями. Помышлениями не о мирском чем и суетном, смутительном и горьком, но о небесном, услаждающем и обеселяющем. «Поминух поется в псалме Бога и возвеселихся». «К Богу убо ум наш, к небесным созерцаниям, красотам рая, к вечным обителям, к ангельским ликостояниям и нашему туда переселению, к тому, где ныне души праведных и грешных, как совершится явление Господа нашего Иисуса Христа, когда по Слову Божию небеса прийдут, стихии разорятся, земля и я же на ней дела сгорят, как душа восприимет опять тело свое, каково будет оное собрание людей от Адама до скончания века, каково будет паче солнце блистающее при вожделенной и страшной лице Христа Господа, какой глас его услышим. Наконец, каково будет окончательное решение праведных, призывающее в Царствие Небесное, а грешных, отсылающее на вечные муки? Вот о чем надлежит нам помышлять и пищис. и в чем вращаться умом, яко вне мира сущим, и ничего общего с живущими по плоти не имеющим. И от их помышлений приходить в сокрушение и слезы, и просвещаться, научаясь проводить здешнюю жизнь мирно и безмятежно, в надежде сподобиться будущих и вечных благ. Наставление 209. Прежде всего, благодарить Бога надо за бытие, за всыновление через святое крещение, за монашество, за исповедничество перед иконоборцами и за веру, от которой все и которая в разных степенях является, но для всех доступна, несмотря на худородие и невежество. Много добродетелей указал нам Бог, содействующих нам в деле спасения. Одна из первейших среди них есть благодарение. Апостол Павел говорит: «Первое, убо благодарю Бога моего Иисусом Христом у всех вас, яко вера ваша возвещается во всем мире». И везде является он за все благодарящим Бога. Но как сам благодарил за все, так и всем заповедал: «О всем благодарите». И чтобы не подумал кто, что это есть только его собственный добрый совет, присовокупил: «Сия бы есть воля Божия о Христе Иисусе». Говорится и в лествице, что в молитве всему должно предшествовать благодарение. «Прежде всего изобразим, — говорит, — на харте нашего моления искреннее благодарение Богу». Сказав, что за сим должно следовать в молитве, святый лествичник заключает: «Сей образ молитвы одному из братьев от ангела Господня был показан». Возблагодарим же Бога, во-первых, за то, что привел нас из небытия в бытие, создав нас на дела благая, еже прежде уготово давних ходим. Возблагодарим Его за то, что Он ввел нас в усыновление через святое крещение. Как говорит Евангелие: «Елица же прияше Его, даде им область чадом быти, верующим во имя Его, и же не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родишися». Возблагодарим и за то, что даровал нам войти в монашескую совершенную жизнь, предуказав ее в слове своем некоему юноше: «Аще хочешь и совершен быть, иди продашь имение твое и дашь нищим, и приди, и ходи вслед мне в зем крест». Возблагодарим и за то, что ввел нас в предлежащее исповедничество по случаю иконоборства, не дав нам прельститься и впасть в еретическое заблуждение. Ибо мы ведали и исповедали, что Единородный Сын Божий, приняв плоть, является описуемым по плоти и имеет образ, и в образе сем поклонение приемлет. Сколько людей находится вне Евангелия в заблуждении и неверии, сколько других в числе Евангелия приемлющих есть таких, кои заблудили со вере и потерпели крушение, как и иконоборцы, не исповедующие, что Христос описуется по плоти и имеет образ, и что образу Его поклоняться следует, и через то сами себя лишают спасительности Его воплощенного домостроительства. Помышляя о сем, имеем мы за что сердечно благодарить Господа, в благодарности, в сокрушение приходить, в сокрушение слезы источать, в слезах просвещаться, в просвещении преуспевать в деле спасения нашего. Возблагодарим Бога за веру и за ту меру веры, какую имеем. Ибо вера едина есть сама по себе, но по мере нашего объятия ее бывает то велика, то мала. Так Господь говорит Петру: «Мало вере, почто усомнился». В другом месте: «О жена, эвелия вера твоя, буди тебе, як уже хочешь». И опять: «Не во Израиле, то лики веру обретох». Так вера то великую, то малую является. Но никто не говори: «Я простец, как мне возможно постигнуть веру?» Всеблагий Бог на всех простирает лучи благости своей. Что говорит апостол? «Видите бы звание ваши, братья, яко не мнозили премудри по плоти, не мнозили сильны, не мнозили благородны, но буя мира избра Бог, да мудрые посрамит, и немощные мира избра Бог, да посрамит крепкое». и худородное мира, и уничиженное избра Бог, и несущее да сущее упразднит. Не видите ли, как к нам приложимо сказанное? Не помните разве блаженного брата нашего Фадея, не говоря о других, не скиф ли он был, не рабом ли служил у людей, и в монашество поступил, не освобождение ли от рабства, а между тем, каким явил он себя в предыдущем и в настоящем исповедничестве. По велику он объял веру свою, и объят был ею, и, вместив ее достодолжно, мужем совершенным явился, то сподобился и венцем мученичества украситься, переселясь отсюда в другую жизнь 3 дня спустя после страдания. Будем и мы таковыми же. Не станем выставлять в предлог неучености своей, но будем искать, познавать и увеличивать веру свою. И будет так, если добрая жизнь будет сопутствовать вере, ибо вера любовью споспешествуемая совершает спасение наше, от обеих их спасение души. И не вера одна сама по себе, не любовь одна сама по себе не спасают, но обе вместе, будучи соблюдаемы и сочетаваемы. Буди и нам так благонастроиться, да достигнем в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова и сподобимся со всеми святыми, обетованных и вечных благ.